Ученики западной школы справились за 3 часа 15 минут. Экзамен успешно сдали 25 испытуемых из 33 претендентов. После этого опять разгорелись горячие споры, кто же пойдет следующим, и громкостью криков это право выбили хамовитые маги огня. Разумеется, они потребовали себе наемников, как у нечестно справившихся с экзаменом водоносов. Получив свой мешочек назад, Уна и Лиры были так счастливы, что с радостью согласились отправиться на второй заход. Уговорить других тоже не составило большого труда. В этот раз я сразу предупредил, чтобы никто никакие ценные вещи с собой в подземелье не брал. Мы, а вернее они, выступят, как массовка, и могут сразу бежать в известное им укрытие, где отсидятся до окончания испытания, если хотят насолить магам огня или рискнуть и пробежаться со мной в самое нижнее подземелье, где я собираюсь кое-что сделать с боссом. Тут и нарисовался Тим, который заявил, что случайно нашел тайную комнату в предбаннике яруса босса, где безопасно переждал погоню. Моя чуйка не подвела, была там у портала тайная кнопка, а вернее не кнопка, а рычаг, открывающий путь в глухой мешок, где может поместиться до 10 человек. Это бонус для внимательных, и пройдох, и Тим его обнаружил. Мы договорились, что я проведу их до этой комнатки, где им нужно будет выждать 15-20 минут, после чего они смогут зайти в портал и покинуть пещеру вслед за мной. На этом и порешили. В следующий рейд я отправился с одним маленьким, пустым КП, но в доспехах Люца. Они были настолько повреждены, что готовы были разрушиться от одного удара. Наемники и вовсе отправились одетыми в одни рубахи. Формально они требования магов выполняли, но сражаться за магов огня обязаны не были. Веселый это получился рейд, но далеко не для всех его участников. Часть 9. Потомки мятежников Звездной Империи. В тайном бункере, в хорошо охраняемой зоне высокогорного тибетского плато, собрались истинные хозяева третьего этажа, владельцы банков, заводов, плавучих платформ и пароходов, старшие потомки мятежных генералов армии вторжения Звездной Империи пятого этажа. Именно великие предки этих людей, а для Империи просто группа предателей и заговорщиков, втайне спонсировала разработку проекта и осуществила аннигиляцию целой горы и находящегося в одной из ее пещер портала, ведущего на четвертый этаж, зарядом антиматерии, создавшим управляемую черную дыру. Но этот дерзкий эксперимент закончился незапланированными последствиями. Мало того, что портал тут же восстановился на прежнем месте после успешного уничтожения целого горного пика, масса черной дыры отклонилась от расчетных значений и аннигилировала намного больший объем горной породы, чем планировалось. Также она поглотила и группу ученых, наблюдавших за запуском генератора антиматерии с обзорной площадки в 70 километрах южнее. Генератор антиматерии, угрожавший сохранению целостности планеты, нечаянно обрушился в созданную им же под горным хребтом лавовую бездну, достигающую мантии планетарного ядра, и продолжил работать. Аппарат был сделан на совесть, выдерживал сверхвысокие температуры, все такое. До полного прекращения реакции, созданная им антиматерия аннигилировала еще десятки миллионов кубических километров магматической массы, что спровоцировало ее тотальное перераспределение в верхних слоях, смещение и проседание всех находившихся ранее в балансе континентальных плит. Планетарная катастрофа, медленный всемирный потоп, продолжавшийся долгие годы, в итоге и превратил третий этаж в бескрайний водный мир. Однако, своего жаждущие полной власти люди все же добились. Портал на четвертый этаж завис светящимся пятном в 10 километрах над Памиром, так как под ним была выбрана вся материя до верхних слоев мантии. Все желающие проникнуть через этот портал, если они не обладали духовными крыльями или другими индивидуальными средствами полета, падали в огненную бездну, разверзнувшуюся под ним. Портал в Нижний мир сам по себе стал непроходимым, опустившись на океанское дно вместе с континентальной плитой, на которой был зафиксирован особыми связующими маркерами. Ни претенденты, ни желающие прийти за данью и устанавливать свои порядки боги, уже не могли это сделать, появившись снизу. Верхний же портал охранялся эскадрой истребителей с полным боекомплектом ракет класса «воздух-воздух», что тоже делало его очень труднопреодолимым. Генерируемые правилами башни стражи этажей с периодичностью в 20 лет падали в огненную мантию у верхнего портала и уничтожались огромным давлением на океанском дне у нижнего. Давление под 2-километровым слоем воды достигало 200 атмосфер. Все гигантские стражи уровня легендарного магического зверя погибали за считанные минуты. С ними никаких проблем не возникало, до недавних пор. Вы уверены, что сонары не натолкнулись на очередной труп кашалота или глубоководного кальмара, спросил один из сидящих за столом мужчин, единоличный правитель второго региона. Второй регион – это почти 800 тысяч плавучих платформ, базирующихся у западных и восточных склонов кордильеров, высочайших пиков горной гряды бывшей Северной Америки. Вторая экономика мира после, занимавшего более удачное географическое положение из-за тибетского плато первого региона. «Мы абсолютно уверены, господин высший архонт», ответил одетый с иголочки глава службы межэтажной безопасности. «И что же представляет собой новый страж? По предварительным данным, это амфибия 60 метров в длину и более 15 в ширину. Мы назвали его Дагон. По форме он чем-то напоминает гигантскую рыбу, но также имеет конечности для перемещения по суше. Он активен, как далеко отлучается от портала. Вначале он был почти неактивен, из-за чего нам и не удавалось его обнаружить, но потом мы заметили исчезновение всех законсервированных в толщах соленой воды туш прошлых стражей. Он поглотил их тела и, возможно, усвоил энергию ядер, из-за чего усилился и теперь движется в сторону Нового Нью-Йорка. И как давно он уже движется к моим владениям? 2 дня. И вы сообщаете мне об этом только сейчас? Просим прощения, господин высший архонт. Он ввел нас в заблуждение, каким-то образом улизнув из поля зрения спутников, поэтому мы некоторое время не могли его отыскать, а как обнаружили, сразу собрали совет. А разве не лучше было бы, чтобы вы напрямую сообщили мне, раз угрожает он лишь моей территории? По правилам нейтралитета, установленными великими предками, мы обязаны сообщать информацию всем архонтам одновременно. Как далеко он от моей столицы сейчас? При его текущей скорости, примерно в 3 днях пути. Его текущие координаты будут предоставлены вашим помощникам после встречи. Но на данный момент одно известно точно: предпринять маневры для уклонения и отхода бессмысленно. Это не поможет. Монстр движется слишком быстро, и столкновение все равно произойдет. Проклятие. Слишком подозрительно поведение для стража. Я что, слишком мало вам отчисляю каждый год, что вы делаете свою работу настолько небрежно? Выкрикнул мужчина, подскочив из кресла на ноги и уперев сжатые кулаки в стол. Давайте поговорим о настоящей проблеме, нервно передернув плечами, на идеальном английском сказал молодой великий архонт первого региона, Лицин. У вас там какая-то подводная жаба появилась, а у меня неуязвимый летающий голем-дракон в 100 километрах от 10-миллионного мегаполиса кружит. Он уже истребил 60 наших дронов-разведчиков и один из моих лучших истребителей. Наземное ПВО оказалось также бессильно. Ни одна ракета не смогла его поразить. А сейчас он еще и исчез в неизвестном направлении. Я не смогу использовать свои истребители, если начнется вторжение сверху из-за этой угрозы. Вы слышите? Вы все должны направить свои летательные аппараты для борьбы с опасным стражем. Голем-дракон разве опасен? Просто не трогайте его и все. Он не покинет охранную область портала, если его не провоцировать, и не будет рушить ваши города и жрать все, что попадется ему на глаза, потому что не проголодается, возразил правитель второго региона. Молодой китаец смерил седовласого старика недоброжелательным взглядом, но не стал возражать. Уважение к старшим было привито ему с раннего детства. Высший архонт второго региона опять занял доминирующее положение за столом. Меня больше интересует, почему мне доложили об угрозе так поздно. Не потому ли, что глава наблюдателей и службы межэтажной безопасности подкуплен первым и третьим регионом? Я все никак не мог понять, чем вызваны странные отклонения от ежегодного маршрута дрейфа у пояса платформ Нового Токио. А теперь мне становится понятно, что вам стало известно о Дагоне с первого дня его появления, уже больше месяца назад. Иначе, почему бы вы вдруг устроили дорогостоящее маневрирование и даже движение против течения? Только не говорите, что у Токио появились лишние 1 000 000 тонн нефти. Докладчик попытался было как-то оправдаться, но третий верховный архонт поднял правую руку вверх, жестом приказывая ему закрыть рот. Вы можете строить любые теории и выискивать виновников и заговоры там, где их никогда не существовало, но одно вы должны уяснить точно: я бы никогда не стал объединяться с Лицином, надменно усмехнувшись, заявил Тошики Шикамото, третий и последний верховный архонт этого экстренного собрания. Что это значит? Оскорбленно переспросил Лицин. То и значит, я имею право делать, что считаю нужным, но это не повод связывать меня с вами, также резко заявил японец. Значит, вы открыто признаете, что перекупили глав, призванного быть нейтральным и служить нам всем отдела безопасности третьего этажа. Нет, я не занимаюсь подобными глупостями. У меня есть своя, не менее эффективная служба безопасности для личных нужд. Выходит, вам на руку, чтобы второй регион понес потери в инфраструктуре и числе потенциальных солдат, которые потребуются для отражения вторжения наших главных противников сверху. Не нужно кормить меня пропагандой, которой вы кормите своих недалеких слуг. Главный противник нам уже давно не угрожает, а вот ваши глубоководные мины, словно грибы, возникающие на пути следования маршрута пояса Нового Токио, мне уже изрядно надоели. И чего вы решили, что эти мины были установлены по моему приказу? Так ваши подручные вам уже не подчиняются? Поинтересовался японец. Эти обвинения голословны, не подавая вида, запротестовал Бернард. Неужели вы думаете, что мои шпионы зря проедают свой хлеб? В глазах старика Бернарда Баруса промелькнули злые огоньки, а нос слегка наморщился. Шикамото мог просто блефовать. Для производства этих мин использовались старые технологии. Специально, чтобы никак не выдать их производство во втором регионе, и тем самым заставить думать, что их установили спецслужбы первого. Но все указывало на то, что хитрый японец в мельчайших подробностях знает все, что делают китайцы, и методом исключения определил, кто виновник затопления десятков его дорогостоящих плавучих платформ в Тихом и Атлантическом океане. Ваши шпионы и аналитики делают неверные, ничем не обоснованные выводы, неопределенно ответил Бернард и отвел глаза в сторону. Рядом со своими собеседниками он выглядел стариком. Каждый из их великих предков контролировал разные поставки в Звездную империю. Японцам, как их теперь называли, по месту дислокации главной базы, достались алхимические ингредиенты, включая бесценные плоды амброзии и производимый из них эликсир бессмертия. Несмотря на то, что Шикамото выглядел на 20, он был сыном убитого во время покушения генерала Шикамото, а Бернард уже праправнуком своего великого предка, что сильно сказывалось на разнице в их аналитических и интеллектуальных способностях. Вести интеллектуальную войну с таким монстром было титанически сложно, но еще сложнее было действовать против Ли Цина. Он пускал многие вопросы на самотек, плохо контролировал созданную предками, совершенно дикую систему тоталитарного подчинения, не устранил чудовищный бюрократический аппарат, состоящий из тысяч дальних родственников и халуев, марионеточных партий, советов, комитетов, а по уму он почти не уступал Шикамото, что тот отказывался признавать. Ли Цин действительно иногда принимал бестолковые решения, что нередко срабатывало даже лучше, чем отлично продуманный план. У него не получалось достаточно хорошо копировать технологии соперников в производстве плавучих платформ и вступить в борьбу за господство на воде, но эта расхлябанность спасала его от колоссальных убытков, которые терпели второй и третий регион от тайфунов, пиратов, расставляемых террористами, а точнее спецслужбами регионов друг для друга подводных мин, постоянно разрушающих десятки и сотни плавучих платформ, а оказывающие на молодое поколение пагубное воздействие VR-технологий развлечений, в производстве и внедрении которых первый и третий регион удерживали лидирующее положение, сказался на оттоке огромных средств из второго региона и его союзников. Сверхпопулярная в это время VR-сфера грабила его граждан не хуже, чем однорукие грабители из казино прошлых времен. Американцам, канадцам и мексиканцам не хватало усидчивости или ума в захвате виртуального мира игры, и они сбрасывали сотни миллионов кредитов, чтобы компенсировать то, что им не удается достигнуть игровыми способами. После года существования проекта, великий архонт Бернард склонялся к мысли, что придется запретить использование этой и нескольких других VR с вводом и выводом средств в его регионе на законодательном уровне, но это не гарантировало, что многие заядлые игроки не уйдут в подполье, используя средства ретрансляции сетевого сигнала. А тут еще и новая неизвестная опасность с глубин океана нарисовалась. Массового недовольства и погромов ему только не хватало. Запрет всех китайских и японских VR придется отложить до разрешения проблем с догоном. Появление новых, опасных стражей, это, конечно, неприятно, но давайте обсудим то, что более важно и коснется всех наших стран гораздо сильнее, чем это, предложил Шикамото. Вы о новой волне, но разве это проблема? Портал все так же под водой, беспечно отмахнулся Ли Цин. Его волновал только контролирующий небо над закрытой зоной Голем-дракон. Да, о новой волне. А раз у нас тут новые стражи, то и порталы могли дополнительные появиться. Я хотел бы от вас максимально честной и своевременной информации, Если что-то появится в вашей зоне контроля, такой же своевременный, как мне сообщили о догоне, зло усмехнулся Бернард. Если боги убьют меня, то и до вас смогут добраться. Пока мы тут грыземся за рыбу в океане, они могут появиться оттуда, откуда мы их совсем не ждем. Предлагаю, пока догон отвлекся на посещение достопримечательностей нового Нью-Йорка, послать один из моих лучших батискафов в оставленный им портал и проверить, что на той стороне, предложил Шикамото. Я категорически против, резко возразил Ли Цин. Вы дадите богам готовое средство, с помощью которого они смогут легко добраться к нам с той стороны. Что, если батискаф будет захвачен и использован уже против нас? Поддерживаю, согласился Бернард, но не по той же причине, что озвучил китаец, а для того, чтобы запороть исследовательскую инициативу японца. На совете два голоса против решали любой вопрос отрицательно, а два голоса за положительно. Раз вы упорно продолжаете рубить на корню все мои предложения, а у нас не случилось вторжения империи, ради которого этот совет был создан нашими предками, то я продолжу заниматься своими делами и прошу впредь без веской причины меня не беспокоить, холодно улыбнувшись, сказал Шикамото, вставая из-за стола. Он вышел в одну из трех дверей бункера, за которой располагалась система шлюзов. Пока одна дверь не закроется, не откроется следующая. Это гарантировало, что в общий зал не ворвутся спутники лидеров кланов. В основном, очень умелые и смертоносные охранники. Японцу пришлось разыгрывать всю эту комедию для поддержки своего тщательно скрываемого проекта. Никакой смены стражей порталов на самом деле не произошло. Голографический голем-дракон был разработан спецслужбами Ли Циня, чтобы приманить самолеты других архонтов и случайно сбить их своей системой ПВО, а догон, скрытый биологическим материалом из остатков туш монстров, особый, быстроходный батискаф. Эта кукла-обманка для отвлечения внимания Бернарда от другого его важнейшего проекта и объяснения, почему все его зонды в районе портала вдруг перестали действовать. Бернард плохой актер, он знал о появлении пришельца еще месяц назад, когда догон начал уничтожать его радиобуи один за другим. Это был первый и необходимый шаг для проведения тайного исследования, к которому Шикамото готовился десятки лет. Втайне от других архонтов, под купом, убийствами и угрозами он подчинил себе службу межэтажной безопасности, следящей за нижним порталом и, подослав догона, успешно проверил путь на второй этаж, вплоть до выхода на поверхность небольших дронов-разведчиков. Заполненные водой пещеры за порталом оказались слишком узкими, чтобы крупный аппарат прошел по ним до поверхности сам. Пришлось срочно разрабатывать, доставить и активировать на той стороне шлюз-отсек для перехода отряда из большого батискафа в группу батискафов в десятки раз меньше. Предложение послать батискаф было лишь игрой, чтобы выяснить, как отреагируют главные конкуренты, что им известно, и узнать о наличии у них глубоководных батискафов того же уровня, что долгие годы разрабатывались и готовились им для этой миссии. Догон, кстати, проверит наличие у Бернарда более совершенных подводных мин и прочих средств нападения и обороны от глубоководных объектов. А повод для поиска выхода на второй этаж у Шикамото был самый, что ни на есть шкурный. Запасы амброзии, активно растрачиваемые им и его многочисленными, ближайшими родственниками, для продления вечной молодости уже подходили к концу, и осуществить экспедицию для ее добычи нужно было до появления на втором этаже новой волны, среди которой реально могли оказаться и настоящие боги. Они могли отобрать у местных правителей все ценное, в том числе и эти эликсиры и все запасы сока амброзии, собранные за десятилетия. Ограбить их нужно было первыми. Проект Шикамото не ограничивался одной добычей амброзии. Это был лишь первый и самый нетерпящий отлагательств повод. В перспективе, если первая экспедиция пройдет успешно и позиции Звездной Империи на втором этаже не так сильны, как принято считать, он планировал переправить туда армию солдат для захвата новых территорий, расширить пещеры на той стороне, создать плацдарм, чтобы пополно использовать те 40 батискафов, что он изготовил и втайне от других архонтов хранил в секретном хранилище под льдами Антарктиды. Часть 10 его задротское величество. После входа в пещеру испытаний во второй раз, я обратил внимание на тот факт, что ничего, кроме темноты, не мешает мне спуститься в третий зал до появления монстров. Шепнув Уне и остальным следовать за мной, по памяти, в тусклом свете лавовых озер, я довел спутников до портала в пещеру босса. Теплившееся там красным жаром озерцо лавы было единственным ориентиром, так как сам портал пока не работал, и тут вспыхнул ровный свет алых кристаллов у свода, активировалась красная стена портала, и началось веселье. Тим показал, где находится рычаг, открывающий секретную комнату. Я посмотрел, как спутники скрылись в небольшой нише, а сам нырнул в комнату босса. Действовал уже сознанием дела, поэтому фениксов убил гораздо легче, чем раньше. С ними надо было играть в игру ближе дальше, отбегать, чтобы выйти из зоны их атаки и когда они все кинутся меня догонять, расстреливать на отходе. В этот раз я не стал бегать от босса и начал расстреливать его сразу, как он попал в радиус моей атаки. Действовал максимально четко и хладнокровно, а когда оставалось нанести 3 последних выброса ЦИ, даже перестал отбегать и подпустил его поближе, чтобы он не сбежал, когда останется мало жизни. Можно сказать, что победа над боссом досталась мне настолько легко, что даже скучно. Впечатляющей наградой мне стали 82 уже знакомых фиолетовых ромбика и один черный нефрит для крафта снаряжения 15 уровня. Это наводило на мысль о том, что сам этот босс, уровень которого скрывался за 3 вопросительными знаками, должен был быть не ниже 140 уровня. Такой крутой противник, а я его, как котенка. Я призадумался, почему в подземелье для 100-уровневых героев именно такие противники. Это же явно не случайно. Где-то этот босс, демонические воины, огненные птицы и големы-великаны должны существовать в реальности. Ведь это подземелье с фантомами не просто развлечение. Героев готовят к сражению с кем-то, кого они реально могут встретить на верхних этажах башни. Это определенно тренажер, а тренироваться логично на таком противнике, с которой будешь сражаться в будущем. А с наградой вышла засада. Когда заходили, магов было больше 90, а к этому моменту, хоть я и очень торопился убить босса поскорее, только 82 мага в пещере осталось, десяток уже умудрился помереть. Даже интересно, что у них там наверху сейчас происходит. Если сравнить, то эти крикливые маги огня оказались слабее, чем маги воды, так массово умерли в первые 5 минут рейда. Позорище. Я, конечно же, шутил. Големы, противники не из легких, а из-за столпотворения этому отряду гораздо сложнее уходить от их атак. Победив босса, я больше не спешил, а спокойно вложил дух, полученный от уничтожения печей, в навыки друида, позволяющие захватить дух монстров, но, как оказалось, на фантомов эта способность просто не действует. Никто из этих монстров не обладал духом, а также не смог удивить меня при втором прохождении чем-то новым. Только кристальные стражи очередной раз проявили свой мерзкий характер, намеренно сосредоточившись на уничтожении остатков моего легендарного снаряжения. Вот иду я, в полный рост, без нагрудника и поножи. Нет, эта сволочь возьмет, да и стрельнет по сапогам и наручим в предсмертной агонии, чтобы доломать последние очки прочности, держащихся на последнем издыхании элементов снаряжения. Оставили меня эти стрелки-вредители без всего, но после убийства последнего монстра в зале босса опять возник портал и 3 целые целехонькие волшебные печи. Я готов был скакать от радости. Это же бесконечный источник некультивированного духа. Правда, за проход данжа и убийство босса и его охраны я тратил больше, но дух духу рознь. Духа для культивации я и из жемчужин наберу, когда доберусь до Северного леса, а вот системный дух для быстрого изучения навыков так быстро не добыть. Нужны долгие мучения, как с дикобразом или поломка еще одного артефакта, вроде зеркала судьбы. Хотя можно попробовать в следующий раз не убивать големов-магов, а проверить, как они эффективны в прокачке. Точно, так в следующий раз и сделаю. Пока данж не закроется, можно будет их поэксплуатировать в качестве тренеров. Хотя перекачка опыта в дух тоже довольно эффективна. Оба метода можно будет совместить, если я себе удобную распорку под руку сделаю, чтобы одновременно в глубокой медитации быть и держать выставленную из-за укрытия ладонь. Не факт, что эти големы-маги будут так же глупо фаршировать маленькую мишень, они обойдут укрытие по кругу, но не попробую, не узнаю. И с крафтом тоже, вроде не слишком накладно получалось, если сразу, еще в темноте к комнате босса бежать. Прошел данж, ресурсы для крафта получил, а большую часть духа, потраченную на убийство босса, вернул назад поломкой печей и тренерами. Шик, в этот раз я не стал ломать печи сразу, а дождался появления шанса, чтобы она мне, как идиоту, на пальцах показала, что она имела в виду под словами «взаимодействовать, как с хранилищем». Все оказалось настолько очевидно, что мне даже стало немного стыдно, что я не понял сразу. Оказывается, при подходе к печи надо открыть хранилище команды, а коснувшись печи, активировать команду еще раз, и открывалась вторая панель, где печь показывала, что можно сделать с моими ресурсами и чего не хватает, чтобы сотворить предмет. Тут мне и открылась вся боль крафта в печах. После убийства обитателей пещеры босса у меня были в наличии остатки жары, остатки земли, остатки металла. Так вот, этого всего надо было собрать по 10 штук, где-то еще добыть по 10 остатков темной воды и остатков концентрированного яда. Добавить 10 частей стихийного катализатора, и это синтезирует мне одну непонятную застывшую каплю. Из эссенции жары, земли и прочих стихий, собранных по 10 штук, плюс 10 эссенция хаоса, выйдет стихийная эссенция. Потом также из 5 разных кучек стихийных кристаллов и кристаллов хаоса надо было синтезировать особый звездный кристалл. Всех этих застывших капель, стихийных эссенций и звездных кристаллов тоже нужно было добыть по 5, добавить треснувший синий нефрит или синий нефрит с духом соответствующего магического зверя внутри и отдать печи, чтобы получить случайный предмет со случайными дополнительными магическими свойствами, которые во многом зависят от духа монстра в нефрите. К какой стихии он относится, какой атрибут ему присущ, защита или нападение. Если он не принадлежит ни к одной из стихий, то есть большой шанс получить доспехи с повышенной физической защитой или оружие с усиленным физ-уроном. Какое оружие создаст печь, тоже полная случайность. Это рецепт по минимуму, а если добавить еще несколько нефритов с духами разных стихий, то на доспехах проявится защита от всех этих стихий одновременно. Хотя процесс крафта носил очень спонтанный характер, но почему-то также зависел и от опытности создателя. А у меня в крафте оружия, снаряжения, амулетов, колец и поясов, алхимии, везде стоял ноль. А раз так, то шансов создать крутую или уникальную вещь, даже имея редкие ресурсы, у меня было немного. Нужно было начинать с азов, крафтить сначала простые вещи, чтобы повысить свой уровень ремесленных навыков хотя бы до единицы, и мой энтузиазм заметно поубавился. Было вообще непонятно, где брать недостающие остатки, кристаллы и эссенции, но что-то мне подсказывало, что в двух других пещерах испытаний, пещере ядовитых гадов и логове оборотней, видимо, мне придется сильно постараться, чтобы сдвинуть вопрос крафта с мертвой точки. А самое обидное, что за духами, особенно высокоуровневыми, надо будет топать в северный лес, и не сразу за пики сект, а далеко на север, за барьер. В такие места лучше не идти, а лететь. А у меня ведь есть крылья, даже парочка, о методе использования которых я мог расспросить его. Я поискал ее глазами. Большинство спутников собралось у портала, а Тим с интересом рассматривал светящиеся котлы. Ио, иди сюда, позвал я женщину, старавшуюся в группе держаться рядом с Уной. После того, как Виконта обнаружила в ней поразительное сходство с Немезидой, то постоянно кидала подозрительные, недоброжелательные взгляды, и она чувствовала себя не в своей тарелке. «Да, господин Ян», — отозвалась она и подошла ко мне, легонько прихрамывая. И только тогда я заметил, что она по пещере шла босиком, а тут кругом камни довольно горячие, просто так босиком не походишь. К тому же на полу встречались острые выступы скалы, и ее стопы и пальцы на ногах оказались изранены и покраснели, а в двух местах покрылись уродливыми волдырями. Пришло время проверить, смогу ли я выучить навыки жреца. Я быстро открыл КП, активировал КТ и взял самое простое, базовое лечение жреца первой ступени. Так как никакими плетениями я пока не владел, то попробовал активировать способность по названию. Сработало. Исцелить порезы и ожоги получилось с двух использований навыка. Жалкие 80 единиц маны, а настроение женщины мгновенно улучшилось, и я решил, что это подходящий момент, чтобы попросить кое-что взамен. «Ты научишь меня использовать духовные крылья?» – спросил я. «Извините, у меня нет духа, чтобы это сделать. Мне ни на чем показывать пример маневрирования». «Вот как?» – разочарованно пробормотал я, и тут меня словно осенило. «Я же ломаю печи, получая за это опыт и дух, но я совершенно точно не в состоянии так накрыть этот объемный артефакт ладонью, чтобы впитать всю его энергию. Может, получится поделиться энергией печей с остальными? Если все мои спутники прижмут левую ладонь к другим светящимся точкам на печи в момент активации мной разрушения, может, это им принесет пользу?» Надо было попробовать, и для расширения эксперимента я привлек для участия в нем сразу всех присутствующих. Расставил их вокруг печи, к тщательно выбирая места касания своим духовным зрением. Когда подготовка была завершена, я в полголоса призвал силу видящих и своими глазами в духовном спектре наблюдал, как энергия волшебного артефакта хлынула при этом в руку стоящей неподалеку уны. Никаких ярких эффектов, вспышек ауры, сигнализирующих о повышении уровня, от этого не произошло. Как оказалось, бонус в опыте приходит только мне, как человеку, осуществляющему разрушение, но дух достался всем, кто подставил правильную ладошку, но всем очень по-разному. Не пожалев пустить по кругу драгоценный фиолетовый КТ, я выспросил у каждого о полученной ими пользе. Меньше всего духа удалось собрать его, немногим больше 1000 единиц. На втором месте оказалась Виконта с 2000. Друид вытянул 3, Лирой 5, а Тим с шансом по 10. Максимального положительного эффекта удалось достичь Юне. Она сообщила о получении сразу 20 тысяч духа, что для нее стало настоящим шоком. Никогда, за все годы в песочнице, она не получала более 200 единиц духа в день, и то, для этого нужно было еще очень постараться. Дышать, культивировать, тренироваться целые сутки напролет, а тут 20 тысяч одним махом. Неудивительно, что женщина тут же попросила меня научить ее волшебной технике повышения духа. Чтобы не раскрывать свои вандальские преступления, а то меня быстро свяжут с инцидентом у храма судьбы, я сказал, что с помощью особого устройства волшебной печи, поглотил и раздал всем энергию, сокрытую в собранных с монстров ресурсов. Так себе объяснение, но вроде, уну оно вполне устроило. Так как добавление прихлебателей никак не сказалось на полученной мной порции духа, я привлек их к разрушению двух других печей. Расстановка занимала немного времени, а мне не жалко поделиться, если я сам ничего не теряю. Еще бы придумать, как быстро добывать опыт, и обещанная прокачка союзницы вошла бы в колею. После выхода из подземелья, оказалось, что мы покинули его последними. За те недолгие 10-15 минут, что прошли с момента убийства мной босса, все 82 ученика школы магов огня сложили свои головы в неравный бой с големами-великанами. Слышалась ругань и протесты наставников восточной школы, не желавших признавать этот рейд, заявляющих о сбое, слишком сильных противниках и, вопреки недавним насмешкам и отказу в подобных претензиях магам воды, требующих для себя проведения повторного испытания. Но арбитр был неумолим. Он сослался на то, что результат экзамена зафиксирован магической стелой, а если они желают еще поупражняться в пещере, то могут это сделать сами в любой другой день, а не тратить время других школ. После чего громко объявил: ученики восточной школы провалили испытание, не выстояв против монстров и 20 минут. Заключившие ранее пари южная и северная школа, во избежание позорного проигрыша, который постиг магов огня, вдруг забыла о прошлых обидах и решила объединить команды. Это выглядело откровенно странно, но арбитр заявил, что раз в условиях состязания этот пункт не запрещался, он не против усиления команды одной школы другой. Я думал, что после этого наемников оставит в покое, но жадность сгубила хитрых магов, и они также затребовали нашего участия. Ну, что поделать, чрезмерную жадность надо лечить. Третий поход позволил мне получить еще 150 КТ 9 уровня, еще один черный нефрит, и тут я задался вопросом, почему с босса не падают награды за тех, кто прячется в каморке. Они же живы, хоть и не принимают активного участия в бою, хотелось бы получать с босса больше плюшек. Я проверил големов-магов на пригодность к прокачке опыта и духа и убедился, что они вполне справляются с поставленной задачей, в тупую атакуя небольшой, подставленный для них участок тела, и не пытаются обойти преграду, чтобы атаковать с тыла. Долгие эксперименты проводить не стал, так как появились спутники, и опять прокачав их дух на трех печах, я покинул подземелье, вынашивая в голове еще одну новую идею. Объединенная команда двух школ продержалась в подземелье всего на 10 минут дольше. Экзамен был полностью провален, и теперь уже главы и старшие наставники сразу трех школ обступили арбитра с требованием о проведении другого состязания под предлогом неадекватности стражей подземелья. Академия магии объявила, что поднимет вопросы переэкзаменовки, если таинственный сбой вдруг обнаружится на экзамене и у их воспитанников. В академии в этом году выпускалось сразу 200 воспитанников. Наверняка, это было связано со скорым уходом новой волны претендентов. Им и самим в подземелье было тесно, поэтому помощью наемников гордые архимаги демонстративно пренебрегли. Мне не хотелось ждать 3 часа, пока эти ребята закончат и освободят мне тренировочную площадку и, предупредив Джоя Синего, я вместе с тремя мечами, Иоиуной отправился к другой пещере испытаний. Предварительно провел небольшой поименный опрос, куда лучше отправиться, к пещере ядовитых гадов или логову оборотней, на что получил однозначный ответ всех спутников, что им больше по душе второе название, чем первое, а так, разницы не было, никто из них в этих подземельях ранее не бывал. Вот как, искренне удивился я, все действуют слишком шаблонно, ходят в одни и те же подземелья, выполняют одни и те же упражнения, а где поиск своего пути? Где творчество, импровизация? Почему всех устраивает, чтобы за них решали, как и что они будут делать? Ведь самое интересное в том и состоит, чтобы найти свой, уникальный, неповторимый путь развития. Выслушав мнение спутников, я решил, что мы поедем к ядовитым гадам. О том, что у этого подземелья давно никто не появлялся, свидетельствовали десятки гигантских пауков, что рыскали в окрестностях в поисках добычи. Я решил, что это судьба. Пора вкачивать антидот из ветки жреца и набить себе побольше ядер низкоуровневых монстров для будущего крафта или культивации. Я не только шариков могу сделать, а еще и проверить навыки приручения и прямое взятие под контроль. Работа непочатый край. Попросил троих помощников подождать пока в повозке на безопасном расстоянии, а с собой на охоту взял Луну и Ио, чтобы проверить, как распределяется опыт. Если кому-то другому позволять совершать финальное добивание, я бы мог доводить сильных монстров в пещере до нескольких единиц жизни и давать их добить другим. Позволит ли это ускорить прокачку Уны или нужно придумывать другой способ? Если прокатит, то добивание боссов подземелий стало бы идеальным способом быстрой прокачки союзников. Часть 11. Важность духовного обмена. Гигантские пауки, быстрые, сильные и опасные противники – но страшнее всего вступить в их липкую ловушку, потерять равновесие и запутаться в паутине. Из ловушки еще можно сбежать, оставив в ней ботинок, а вот с паутиной быстро выбраться, если запутался в тонких, но при этом очень крепких нитях, практически невозможно. Пауки не дают этого сделать, выскакивают из норы и накидываются всей сворой, упаковывают в кокон, параллельно нашпиговывая пищеварительным соком, а по сути, разбавленной кислотой. Смерть от того, что тебя изнутри накачали кислотой, очень болезненно и наступает очень быстро. Про отравляющие, парализующие и усыпляющие укусы вообще отдельная тема. Благо навык антидот позволил мне сопротивляться всем попыткам отравить, а постоянно действующее лечение дух в жизнь компенсировало разрушающее действие кислоты и не давало моим слабым, но очень многочисленным противникам взять меня числом. Как ни парадоксально, но именно попав в кокон пауков, ослепленный и скованный в движении, я смог использовать круговую духовную атаку, яростно пытаясь снять это ярмо. Взрыв ци произошел прямо из груди, без возможности контролировать его силу, и у меня вышло нечто ужасное. Уна и Ио, стоявшие в 30 шагах позади, погибли на месте, как и парочка парней, кинувшихся мне на помощь от повозки, когда я попал в ловушку пауков. Благородно с их стороны, но я бы предпочел, чтобы они все же послушались и выполнили мое распоряжение, оставшись в транспорте. Из всей компании, прибывшей со мной к пещере ядовитых гадов от взрыва ци, спаслась лишь Шанси. Она и рассказала мне о невидимой ударной волне, убившей всех в радиусе 60 метров. В непосредственной близости от меня произошло полное сферическое уничтожение материи. Я лежал голый посреди 6-метровой воронки. Из личных вещей сохранился только кристалл пространств. К счастью, духовный взрыв не смог его уничтожить, но от моей одежды и кожаного мешка, в котором он лежал, не осталось и следа. Чтобы гибель четверых спутников не стала напрасной, эксперименты по распределению опыта с остатками насекомых, спасшихся от моих неумелых защитных действий, я производил с бледной, как мел, Шанси. Она уже видела, на что я способен в пещере, но мгновенное убийство Тима и Лероя произвело на нее еще более неизгладимое впечатление. Я видел, что она откровенно боится меня, хотя шок и растерянность ассистентки в итоге стала плюсом и помогла мне проделать еще парочку важных экспериментов, которые я бы постеснялся осуществить с Уной и не рискнул из-за возможности предательства с Ио. Я хотел проверить, передается ли дух и опыт через действия сексуального характера. Слышал, что тантрический секс способен приводить к обмену энергии и ньян и просветлению, через совместную медитацию. Разумеется, я не накинулся на шансы с угрозами. Наши эксперименты в разных позах произошли не по принуждению, а из истинной заинтересованности в результате и уже после того, как мы провели другие многочисленные эксперименты, которые подтвердили озвученную ранее тремя мечами гипотезу. Я установил, что герою, наносящему монстру финальный удар, отдавался опыт в размере полного здоровья поверженного противника. Если 99% жизни отнял я, а шансы снимала лишь последний процент, раздающую награды систему вообще ни капельки не волновало. Как по мне, это абсолютно несправедливый способ распределения опыта, но если смотреть с логической точки зрения, то я на этот момент времени мог быть уже убит, поэтому система перестраховывалась и отдавала весь опыт тому, кто был точно жив. Немного повозмущавшись, я стал думать, как это можно использовать. Этот баг значительно упрощал мою задачу по прокачке уны. Все просто, я буду калечить крутых монстров, а она добивать, когда у них останутся единицы со спины. Простая и понятная схема. Услышав мои рассуждения, Шанси пожелала также принять участие в подобной прокачке, тогда я и предложил провести другие, более интимные эксперименты. И что я вам скажу, тантрический секс работает. Занимаясь культивацией в момент моих проникновений, Шанси смогла добиться поглощения существенной порции духовной энергии. Правда, той, что я уже собрал в свой сосуд души. Как это работало, надо было еще разбираться. Я мысленно направлял духовную энергию в свой стержень, и два раза было установлено, что поза значения не имеет. Что сверху, что снизу, что на четвереньках, поток энергии идет с одинаковой интенсивностью, значительно усиливаясь непосредственно перед финалом, из-за чего искусственное прерывание духовной практики нежелательно. Предлагать проверить оральную и более экзотические формы обмена энергией я постеснялся, но раз уж традиционный метод работает, то это позволяло мне на законных основаниях продолжать важные и полезные эксперименты на других ассистентках. Итогом нашей совместной работы с Шанси стал ее 21 уровень и почти 40 тысяч духа, переданные тантрическим способом обмена. Лежа на дне повозки в прекрасном настроении, я задумался, что неплохо бы было заняться созданием целой группы помощников. Что-то вроде классической команды авантюристов с умелым стрелком-разведчиком, лекарем-жрецом, магом и крепким стражем для защиты хрупких членов команды. Пару человек нужно взять с щитами от дальних атак, с КТ-9 уровня перепрофилировать уну в друида, стрелка, жреца или дать ей базовые навыки вообще всех классов уже не проблема, хотя ее полезность в магических классах из-за низкого значения интеллекта будет совсем скромной. Развивать все и сразу из-за дефицита духа не получится, поэтому на каждого члена отряда надо повесить одну определенную ветку полезных навыков, чтобы он был максимально полезен для всего отряда. У жрецов на 69 уровне открывалось воскрешение, у магов очень мощные массовые атаки. Воины и стражи могли прикрыть товарищей от атак быстрых и изворотливых врагов, которых не так просто поразить магией. Короче, используя несовершенство системы начисления опыта, я мог быстро прокачать нескольких полезных товарищей, так как сам в опыте не нуждался, а в благодарность за помощь, опереться на их плечо в трудную минуту. Раз кроме разрушения печей в обновляющемся подземелье, другого быстрого способа получения духа нет, то тантра тоже может пользоваться популярностью, а я уже сам выберу, кому не помешают индивидуальные сеансы духовной прокачки. Осталось прикинуть в уме будущих членов моей команды. Уна и Лирой мне подходили, как честные и надежные люди с принципами. Тим, парень с хитринкой и больше ориентирован на получение выгоды, чем товарищество и дружбу, но я прекрасно его понимал и, если он увидит во мне не просто выгодного работодателя, но и верного товарища, к которому можно повернуться спиной, то может и сам им стать. Сегодняшний порыв оказать мне помощь указывал на то, что он тоже мог бы претендовать на членство в команде. Шанси сама недвусмысленно набивалась в мои помощники. Ее интерес мне понятен, она увидела мою силу и хочет стать такой же. Я уверен, что она так легко пожертвовала своей девственностью только ради этой цели. Что же, я готов поделиться с ней частью своей силы, если она и дальше будет мне полезна. Правда, это неизбежно приведет к конфликту между ней и Уной, которая уже приревновала меня к ее и косо смотрела на Адели и Виконту. Женщины, даже с высокими идеалами и целями, остаются женщинами. Не могут просто быть союзниками, им надо доминировать, если рядом другие особи женского пола. Попытка исследовать непопулярную пещеру ядовитых гадов так и не состоялась. Мало того, что я убил спутников, так еще запоздало пришло осознание, что никто из них, как и я сам, активировать испытание на магической стеле не умеет. Пришлось возвращаться к пещере огненных тварей, чтобы получить эту информацию у Джоя Синего. Также пришлось одеться в одежду Лероя, раз я свой последний комплект одежды профукал. Парень был намного крупнее меня, и большая рубаха и штаны висели на мне, как вещи взрослого на ребенке. Дорога к пещере и обратно, эксперименты на охоте, где я, кстати, собрал более 30 шариков духа низкоуровневых монстров, а также последующие занятия с Шанси заняли в сумме более 2 часов. К моменту нашего возвращения на круг из подземелья начали выходить первые воспитанники Академии магии. У них пещера соответствовала уровню испытуемых, но даже это не помогло им сохранить большое число выживших. К боссу-то дошли все, а вот там началась настоящая бойня. В итоге из 200 экзаменуемых успешно испытание завершили лишь 47 магов, о чем и объявил арбитр. Вышло, что западная школа заняла 2-е место по скорости прохождения, но понесла настолько низкие потери, что оказалась победителем соревнования. Она не должна была выплачивать штраф академии, а восточная школа обязана выплатить ей 100 золотых слитков за проигрыш пари. Назревал конфликт, который не произошел сразу. Для виду, глава восточной школы при всех согласился на выплату награды, а когда представители Академии школы стихии металла удалились, тут же напал на ненавистных водоносов. Все дело в том, что один из наставников западной школы закопал ценные вещи учеников в поле неподалеку, и пока он не вернул их ученикам, Джой Синий не мог возвращаться в город. Так шанс уйти с Академии был упущен. Тут-то моя помощь и пригодилась. Я еще никогда не участвовал в крупных разборках магов, но благодаря мне, залпы огненных шаров втрое превосходящих в числе магов огня стихли сразу после первого каста. Давно нарывавшиеся враги лишились всего, буквально, за 8 быстрых кастов роя и 2 дальних выброса ци по трусливо бегущим с поля боя наставникам и их агрессивному главе. Когда мерзкого старикана разорвало на кровавые лоскуты, я понял, что совершил непоправимую ошибку. Глава и наставники не были героями, получив от меня ответочку, они сгинули навсегда. Восточная школа, фактически, перестала существовать с их смертью. Это же я прочитал в печальных глазах старика Джоя. Он отнюдь не ликовал, когда я уничтожил всех его врагов. Наоборот, его глаза наполнились страхом за судьбу его учеников, ведь это могло спровоцировать обещанную атаку Академии магии. Мне пришлось при свидетелях, которыми оказались представители школы магов Земли, взять на себя ответственность за это убийство и объявить, что до ухода новой волны в рейд, я беру западную школу под свою защиту, и любой имеющий к ней претензии по поводу магов огня, будет иметь дело со мной. Господин Ян, а вы не один из небожителей? Заискивающе спросила Виконта. Именно, не желая придумывать какую-то другую историю, подтвердил я. Жао Ян, 11-е место в рейтинге сильнейших небожителей. Разве никто не слышал обо мне, подражая Немезиде, а больше валяя дурака и карикатурно выпитив вперед грудь и уперев руки в бока, спросил я. Слышали? Конечно, слышали, залебезили наставники школы воды. Прославляем святого небожителя Жао Яна за его справедливую кару, настигнувшую преступников из школы магов огня, объявил старший наставник и повернулся к собирающимися за его спиной учениками, знаками подсказывая поддержать его. После моего громкого подтверждения, что я небожитель, Джой Синий и его спутники заметно приободрились. Опасаясь без меня возвращаться в Тристром, старик спросил, какие у меня планы и чем бы он и его воспитанники могли бы быть полезны. От котелков лагеря доносился приятный запах рыбной похлебки, а я был голоден, поэтому пожелал угоститься и заодно накормить Шанси. После обеда я пошел на более серьезные переговоры с Джоем. Я благодарен вашим ученикам за помощь на экзамене и хотел бы их вознаградить. Я помогу каждому из них поднять 2-3 уровней, если вы организуете мне бесперебойное посещение пещеры испытаний в ближайшие несколько дней и объясните, как ее активировать. Мужчина слегка удивился, что я сам ничего не знаю, но послушно и в деталях описал мне сам процесс активации, и тут я понял, что у меня большие проблемы. Просто так управлять маной, напитывать ею предметы, активировать символы я не умел. Плюс, маны на активацию нужно было 4000. Такое количество только у старших наставников школы имелось, но они могли друг друга подхватывать, если у кого-то мана заканчивалась. Короче, без добровольной помощи магов мне в принципе не удастся активировать пещеру, поэтому мне пришлось пойти с Джоем Синим на сделку. Я предлагал 100 золотых слитков в день, если Джой и привлеченные им помощники обеспечат активацию пещеры испытаний для меня и товарищей в течение следующих 10 дней и обучат этому 2 магов в моей команде. Магами я выбрал Аделию и Виконту, хотя последняя шла просто в придачу, чтобы сестре было спокойней. Джой неожиданно легко согласился, сказав, что после экзамена имеет право снять с себя обязанности старшего наставника школы. Он остался со мной у пещеры, а остальные маги воды и их ученики погрузились в 2 тесных повозки и отправились в город. Вскоре к пещере вернулась у нас с ребятами и начались 5 дней адского задротства, во время которых я посетил пещеру огненных тварей, логово оборотней и пещеру ядовитых гадов не менее, чем по 30 раз. Опыты дух текли рекой. Совместные победы и трудности сплачивали образовавшуюся команду. В ней даже нашлось место, вызывавшее у меня множество вопросов и о. Места магов заняли Адиль, Виконта и сам Джой Синий. Кроме платы за помощь, я брал его с собой на прокачку в те разы, когда стелу активировал Адиль или Виконта. Для меня решение старика отправиться в рейд с героями стало настоящим сюрпризом, но присутствие мудрого, опытного и здравомыслящего человека в команде увеличивали мои шансы на успех. Лирой продолжил развиваться, как воин-страж, Тим взял навыки разведчика, стрелка и убийцы, которыми пока не мог воспользоваться из-за отсутствия кинжалов и стрелкового оружия. В коротких промежутках на отдых и сон, в которых я зачастую находился в глубокой медитации, пытаясь перекачать излишки опыта в дух, ко мне нередко наведывалась Шанси. Как не открою глаза, а она тут как тут, и уже бесстыдно шарит руками по моему телу. Количество добываемого от слома волшебных печей духа ее, видите ли, не удовлетворяло, и она по несколько раз в день желала использовать обнаруженный нами интимный метод, не обязательно доводя дело до финала, но как не пересечемся глазами за пределами данжа, так она обязательно стрельнет призывно глазами, намекая: «Ты только позови, а я готова». За одним из сеансов вечерней тантры нас застукала Уна, которой пришлось долго и нудно объяснять, что происходит не то, что она подумала. Я не насиловал Шанси в бессознательном состоянии, а по ее личной просьбе и желанию передавал ей порцию духа для культивации, пусть и непривычным способом. Короче, все чинно и законно. Я красавчик и стараюсь, как всегда для каждого члена команды, кто в этом нуждается. Уровень у всех рос быстро, а духа катастрофически не хватало. Почему-то моим словам раскрасневшаяся женщина верить отказывалась. Пришлось доказывать действие тантры на наглядном примере. Оказалось, что чем выше уровень культивации, тем выше и скорость передачи духа. Вскоре о прогрессивном методе получения духа каким-то образом стало известно и о Виконте. Может, Уна разболталась, может, это само стало понятно, по ее частым визитам в мою палатку, где она иногда умудрялась стонать, даже находясь в глубокой медитации, а еще не раз шумно ругалась с Шанси, если та приходила чаще, чем они между собой договорились. Короче, я оказался в довольно щекотливом положении. Что подумает обо мне Адиль, если узнает и неправильно поймет? На 5-й день я получил предложение применить тантру не только от Ио, но даже от коротышки. Это был полный разрыв шаблона. Забавно было наблюдать, как густо краснея, Виконта пыталась объяснить, что отстает от сестры и ей срочно нужна помощь, хотя я точно знал, что после того, как они обе взяли 42 уровень, то обладали примерно одинаковыми запасами маны и духа. Наверняка через 2 дней в мою палатку постучалась бы Адиль, не желающая уступать сестре, согласись я на просьбы Виконты, но к обеду 5-го дня из города кроме новой порции свежего мяса, хлеба, молока и овощей прибыли тревожные новости. В Тристром пожаловали небожители, часть 12 неудобный слабак, все шло, как по маслу. Мифаил проявил незаурядные ораторские способности и убедил собрание сильнейших небожителей, что отправка 2 крупных отрядов посланников в песочницу не просто очередной рейд по сбору дани с жителей нижних этажей, а попытка защитить всех бессмертных обитателей земель небожителей от гнусного убийцы, который нарушает незыблемые законы башни и должен быть устранен как можно скорее. Получив согласие большинства, главы 2 лагерей подписали договор при Светоче об отправке 13 членов от каждой из сторон. Каннан тщательно готовилась к этому моменту, но Мифаил в последний момент выскользнул из западни. Во-первых, он подстроил так, чтобы ее команда прошла в портал первой, а только после этого объявил о том, что принял в состав нового члена, и именно он отправится в песочницу вместо него. Новичком светлого лагеря оказалась яркая, рыжеволосая красавица, прославившаяся, как безжалостная сердцеедка, Фрея Серебряная Секира. Мифаил не только избежал прямого столкновения с убийцей, но сделал работу над ошибками, заменив провалившуюся Немезиду на более опытную в амурных делах красотку, которой мало кто из мужчин смог бы отказать. Хотя были у Фреи слабые стороны. Она любила шумные, пьяные пиры, кулачные бои, в которых с удовольствием разбивала лица десяткам намного превосходящим ее по габаритам, но менее проворным воинам. Фрея была ветреная и жила каждый день, как последний, что привлекало к ней всяких отморозков, сильных, но принципиально одиноких мужчин. Такое нравилось далеко не каждому. Вряд ли такая способна завладеть сердцем мужчины надолго, это не Афродита, о которой покинутый Мифаил помнит и продолжает грустить спустя столетия после болезненного разрыва. Фрея слишком свободолюбива и взбалмошна, чтобы покорно выполнять распоряжения Мифаила, как это делают другие его прихвостни. Каннан стало жутко интересно, чем он смог соблазнить ее на столь опасную авантюру, но перекинуться парой слов с блистающей на форуме женщиной, взбудоражившей даже видавшую виды публику воздушным поцелуем перед тем, как нырнуть в портал, не позволила стена из окружавших ее поклонников. Собравшиеся в небесном форуме небожители не торопились расходиться. Мифаил и Каннан так и не смогли договориться о перемирии в песочнице. Идею сотрудничества, пусть и временного, категорически не разделяли их сторонники. Они продолжали оставаться врагами и конкурентами, что могло выплеснуться в очередную серию смертей, вызванных стычкой героев, как с перешедшим на одну из сторон убийцей или кровавой резней за пределами первого этажа. Получив сообщение о явлении небожителей, я обратил внимание на незнакомку, прибывшую из Тристрама вместе с помощником Джоя Синего, занимающимся снабжением моего лагеря едой и водой. Ее сложно было не заметить. Кроме ярких, золотисто-рыжих волос, переливающихся в лучах выглянувшего из-за стены богов светила, она выделялась очень необычным нарядом и огромной татуировкой на бесстыдно распахнутом декольте и вокруг оголенного правого бедра. Местные так не ходят, да и общая нищета песочницы, созданная вручную ткань и слабое развитие средств производств не позволяло ее обитателям столь странную и непрактичную одежду. Незнакомка вмиг захватила внимание всей мужской половины команды своей яркой и вычурной внешностью. Дополнительный интерес и симпатию вызывала открытая и дружелюбная манера поведения. Едва соскочив с повозки, она, без намека на стеснение, завела разговор с Лероем, тащившим из озерца два ведерка лавы для костра. «А кто это?» – спросил я мужчину, спешно выгружающего из повозки продукты. Эта юная госпожа отправилась из города к стене богов, но ее повозка сломалась в дороге, и я помог ей добраться сюда, раз уж нам по пути. «Ясно», – пробормотал я, наблюдая, как раскрасневшийся от смущения Лирой опустил ведра и указал незнакомке на меня. «А сколько всего небожителей прибыло и чем они заняты?» «Господин Ян, я не знаю. Случайно об этом услышал из разговора стражей на воротах. У храма целый отряд появился, а потом они, как птички, вспорхнули и улетели куда-то на запад». «На запад, значит», не до конца вникая, что мне говорит собеседник, пробормотал я, наблюдая, как незнакомка, неотрывно глядя прямо мне в глаза, со странной улыбкой выхватила из инвентаря огромный топор и круглые щиты, двинулась ко мне.